Глава 20. Зона. 1:54 до часа Ч. Двери бункера оказались действительно двойными, по типу воздушного шлюза. Но, вопреки опасениям Лунева, внутренние створки не были заблокированы и открылись сразу, как только сомкнулись наружные. В 10-метровом коридоре перед шлюзом было чисто, и спецназ мгновенно занял этот своеобразный плацдарм. Бесшумно подкравшись к следующей двери, Андрей на секунду заглянул в помещение и отпрянул. Обернувшись к командиру группы захвата, наемник показал три пальца. Командир кивнул и подал знак своим бойцам. Трое ребят достали ножи. Спецназ явно был намерен не выдавать своего присутствия до самого последнего момента. К сожалению, ничего не вышло. А вдруг, будто опомнившись, истошно завопила сигнализация, и над дверями начали мигать красные лампы. Командир указал на задвижную створку, и один из бойцов мгновенно заблокировал ее, уложив на порог в качестве распорки автомат. Почти сразу в помещение из коридора полетели светошумовые гранаты, а когда яркие вспышки погасли, спецназ решительно двинулся во внутренние отсеки бункера. На несколько десятков хлопков специального оружия пришлось всего 3-4 ответных выстрела. Лунев вошел последним и сразу понял, что в первом отсеке делать уже нечего. Зато в следующем работа нашлась на всех. Охрана бункера наконец сориентировалась, откуда исходит угроза, и выползла из всех щелей в полном составе. При таком тесном огневом контакте, практически в упор, все решала скорость реакции. Спецназ в этом плане был очень даже хорош, но и охранники имели достаточно высокую квалификацию, а главное, явно ту же школу. Так что бой шел почти на равных, и чем он закончится, предсказать было трудно. Но Лунева сейчас занимали не прогнозы, а поиск главной цели – фехтовальщика. Он был где-то рядом, Андрей чувствовал его присутствие буквально кожей. Наемник пригнулся и проскользнул вдоль стены, под прикрытием металлических столбов тумб, в дальний конец отсека. В помещении тем временем началась рукопашная схватка. Из сквозного прохода Лунева никто из хозяев бункера не заметил. Андрей выждал несколько секунд, и когда охранники увязли в драке, запрыгнул в следующий отсек. На поверку это оказалось нечто вроде большого тамбура или непомерно широкого коридора, из которого открывались двери еще в три помещения. Две двери выглядели стандартными для этого бункера, а вот третья была другой формы и имела иллюминатор. Лунев не сразу понял, что она ему напоминала. То ли люк самолета, то ли еще что-то. Оставив анализ ассоциаций на более спокойное время, Андрей про себя назвал эту дверь шлюзовой, а отсек переходным, и двинулся дальше. Появление наемника в этом отсеке ждали трое. Два бойца, а чуть дальше наконец-то их начальник с японским мечом в руке. Лунев не мог позволить себе такую роскошь, как затяжной спарринг с тремя противниками. Но с другой стороны, размяться перед главным боем был не прочь. Бойцы имели на этот счет другое мнение. Они вскинули оружие и открыли огонь. Один в потолок, а другой в левую стену. Заставить их настолько серьезно промазать Луневу было достаточно легко. Тут все опять решала скорость. Пока бойцы целились, Андрей легко сократил дистанцию и, подойдя практически вплотную, атаковал сразу обоих ножами в горло. Бойцы выронили свое оружие и повалились на пол. Можно сказать, что Лунев прошел сквозь заслон, как раскаленный нож сквозь масло. Трюк не был описан ни в одном наставлении по рукопашному бою и вообще не был известен широкой общественности, даже той, которая практиковала грязные приемчики, поскольку являлся личным изобретением Андрея. Наемник одинаково хорошо владел и левой, и правой рукой. А поэтому двойные удары составляли основу его боевого стиля. Человек с мечом сразу же сообразил, что легкой победы не предвидится. Но все-таки сохранил верность первоначальному плану и не стал доставать из кобуры на поясе пистолет. Он взял катану обеими руками и поднял к плечу, готовясь отразить атаку наемника. Андрея его грозный вид не напугал. Да, с двумя ножами против меча сражаться дело сложное. Но кто сказал, что безнадежное? Все зависит от точности движений, скорости и опыта. Лунёв сделал пару шагов навстречу фехтовальщику. А затем двинулся в обход, так, чтобы между ним и врагом оказалась тумба, заставленная какими-то стеклянками, будто из набора «Юный химик». «А ты упорный», – пробасил фехтовальщик. «Я думал, ты не дойдешь». «И сообразительный. Как ты догадался, что сюда можно проникнуть под водой?» Он внезапно запрыгнул на стол и пинком запустил большую часть склянок в наемника. Отвлекающий маневр получился эффектным, но неэффективным. Андрей не отреагировал на звон стекла и заливший комбинезон реактивы и легко ушел от последовавшего через мгновение удара. Меч рассек воздух в нескольких сантиметров от маски наемника. Лунёв отклонился, будто следуя за движением клинка, развернулся вокруг оси и попытался подсечь ноги врага. Противник был вынужден подпрыгнуть и придержать следующий удар. Лунёв практически без паузы крутанулся еще раз, и врагу не оставалось ничего другого, как спрыгнуть со стола. Андрей не сомневался, что он поступит именно так, и поэтому свою новую атаку провел конкретно в той точке, где фехтовальщик оказался в следующую секунду. Удар ножа пришелся врагу в плечо, и хотя доспех не пробил, зато снова сорвал противнику замах и опять заставил отступить. Фехтовальщик исполнил неплохое сальто назад и, едва приземлившись, вновь сильно пнул по ближайшему предмету, зафутболивая его в сторону наемника. Предметом оказался небольшой, но тяжелый контейнер для транспортировки радиоизотопов. Свинцовая чушка размером с армейский суповой термос пролетела у Лунёва над плечом и с грохотом врезалась в стену. Андрей на секунду засомневался, решив, что этот фокус и контейнеры лишь походят на свинцовые. Но когда следующий контейнер, взмыв сначала под потолок, рухнул на стол, где только что танцевал враг, наемник понял, что все гораздо серьезнее. Столешница треснула, а скатившийся по ней термос грохнулся на пол именно с тем звуком, с которым должен был упасть трехпудовый снаряд. «Он еще и телекинетик!» – осенило Андрея, когда он увернулся от третьего пенальти. «Надо же! Какой многогранный талант!» «Ловкое мясо!» – снова начиная движение по кругу, проговорил враг. «Но это были цветочки!» Андрей снова не ответил. В его личном сценарии эпизод был без текста. Слишком высока цена ошибки, чтобы позволить отвлечься на треп. Да и ненормально это – беседовать с мутантами. Пусть и в человеческом обличии, они не более чем цели. А кто разговаривает, например, с мишенями в тире? Никто. Так и сейчас. Говорить более не о чем и не с кем. Лунёв уловил начало движения. Буквально миллиметровую подвижку врага вправо. И попытался его опередить, вновь резко сократив дистанцию. Прием был рискованным, но удался. Враг не успел нанести удар и пропустил сам. Нож полоснул его по шее и маске. Броня снова выдержала, но правое крепление маски лопнуло. И враг был вынужден сорвать ее вовсе, чтобы не болталась перед глазами. Отшвырнув маску, он прыгнул влево, рубанул катаной в воздух. Скорее даже просто отмахнулся и снова принял боевую стойку. На этот раз Андрей не сумел удержаться от реплики. Кусочки мозаики за один миг сложились в стройную картину, и Лунёв понял практически все. И смысл тайной операции военных, и мотивацию противостоящих им подпольных деятелей, а точнее предателей, использующих для личного обогащения секретную информацию, добытую спецназом и штабными сталкерами МИС. «Полковник Казакевич! Надо же, какая встреча! Не могу сказать, что рад видеть тебя, старый!» — процедил Казакевич сквозь зубы. «Точнее, что ты увидел меня. До последнего момента я не хотел тебя убивать. С наемниками у меня, сам знаешь, негласный договор о ненападении. Но теперь ты мне не оставил выбора. Врешь, полковник. Лунев медленно двинулся на Казакевича. Ты хотел, но просто не смог меня достать. Зато достал Хруста и его ребят. Этого я тебе не прощу. Ты так ничего и не понял, старый. Враг притворно вздохнул. Засада у твоего бункера и вынос за скобки группы Хруста были предупреждением. Ты не внял и продолжил свой последний путь. Нападение Монолита и Фонтана тебя тоже не вразумили, а из подвала ты каким-то образом сумел выбраться. Но заметь, я ни разу не попытался тебя действительно убить. Только придерживал. Жестко, на грани фола, но только придерживал. Ты был лишним. Случайным фактором в стройном плане моей контроперации. Но ты один из авторитетов сообщества наемников. И убивать тебя как Хруста я не имел права. Мне это было невыгодно. Но теперь... Он не договорил. Лунев внезапно, без всякой подготовки, атаковал. И Казакевичу вновь не помогли ни катана, ни спецназовские навыки, ни приобретенные в зоне таланты. Нож едва не воткнулся Казакевичу в глаз. В последний момент полковник сумел отклониться. Но острие все-таки слегка задело скулу, и по щеке врага потекла кровь. Казакевич вновь попытался достать Лунева катаной. Но Андрей успел уйти на безопасную дистанцию, затем снова приблизился, заблокировал руки врага, выбив меч, и хорошенько врезал Казакевичу ногой в живот. Полковник отлетел метра на два и рухнул спиной на лабораторный стол. Разлеживаться он не стал. Быстро кувыркнулся назад, ловко поднял с пола меч и снова встал на ноги. Но в контратаку пойти не посмел. Именно не посмел. Лунев был быстрее, точнее и умнее противника. Каждое его движение было отточенным и сугубо рациональным, с необходимой и не более того амплитудой и точно дозированным и не менее того по силе. Чем-то его манера вести бой напоминала выступление Кату, мастера мирового уровня, искусно владеющего не только группами мышц своего тела, но и каждой мышцей в отдельности. Насколько класс такого мастера выше класса самых лучших провинциальных сенсеев, видит даже неискушенный зритель. В схватке с Казакевичем наемник демонстрировал примерно такую же степень превосходства. На порядок. Полковник все это отлично понимал и поэтому предпочитал обороняться, постепенно пятясь к шлюзовой двери в следующий отсек. В какой-то момент он и вовсе сменил стойку, вытянув руку и направив меч, будто рапиру, точно на Лунева. Фактически это было равнозначно просьбе о перемирии. «Я ухожу, старый. Не ходи за мной». «А как же обещание убить меня?» Андрей усмехнулся. «Ты передумал или испугался?» «Время поджимает». Казакевич поднял меч вертикально. «Встретимся позже, если не возражаешь». «Я возражаю». Лунев сделал пару шагов вперед. «Стой на месте, полковник». «Это отнимает столько сил». Казакевич стиснул зубы. «Но для тебя, старый, ничего не жалко». Он опустил меч и резко вскинул левую руку. Андрей понял, что должно произойти. В полсекунды сменил ножи на автомат, но все-таки ничего сделать не успел. Его будто ударили в грудь резиновым молотом. Он пролетел почти через весь отсек спиной вперед и шлепнулся у входа, едва не сбив с ног авангард, прорвавшийся наконец вглубь бункера спецназовцев. С головы слетел шлем. Овал и вовсе улетел далеко в сторону. Андрей приподнялся, оперся на локти и ошалело помотал головой. Дышать он почти не мог, но гораздо больше его волновали темные круги перед глазами. В таком состоянии он был крайне уязвим. Оставалась надежда на прикрытие спецназа и знаменитую способность вести бой вслепую. Андрей нащупал кобуру с ПБ и достал оружие. «Всем стоять!» — крикнул Казакевич. «Взять наемника!» Бойцы на пару секунд замешкались. Приказывал сам командир сводного отряда. И то, что теоретически здесь его быть не должно, дошло до ребят не сразу. Первым сообразил, что к чему, возглавлявший группу захвата офицер. Он жестом приказал сосредоточиться и взять Казакевича на прицел. «Вы меня не поняли?» Казакевич нащупал рычаг массивной двери с иллюминатором из зеленоватого пуленепробиваемого стекла. «Взять наемника и продолжать зачистку!» «Спецура! Это он!» – прохрипел, усаживаясь на полу Лунев. «Я уже понял». Командир группы прицелился в фехтовальщика и звала. «Казакевич, бросить оружие и мордой в пол!» «Бражников, ты кому поверил?» – грозно спросил Казакевич. «Этому наемнику? Он же провокатор! Я здесь со спецзаданием!» «Вот с этим?» Спецназовец вдруг перехватил автомат одной рукой и, коротко замахнувшись, с левой метнул в Казакевича сюрикен. Сноровки офицеру явно не хватало, но снаряд все-таки прошелся очень близко от цели и воткнулся в перекладину пластикового стеллажа, стоящего слева от бронедвери. «Это же его оружие! Наемника!» «Которым ты, полковник, завалил Савицкого!» Спецназовец махнул рукой, и бойцы ринулись вперед. «Нет!» Казакевич снова поднял левую руку и взмахнул ею, будто рисуя в воздухе полукруг. Эффект от его взмаха оказался не таким, как в случае с Луневым. Телекинического удара не случилось. Вместо этого все бойцы будто по команде споткнулись и рухнули на колени. Командир группы медленно стянул защитную маску и прижал пальцы к глазам, словно опасаясь, что они выпадут из орбит. «Не спать!» – хрипло сказал Лунев, пытаясь встать на одно колено. На него пси-атака практически не подействовала. Головокружение было не в счет. Андрей толкнул спецназовца в бок, но тот не отреагировал. Успешно справившись с зомом и прочими трудностями, спецы зависли в шаге от цели и зависли крепко. Лунев снова остался один на один с врагом. Но теперь у Казакевича было явное преимущество. «Честь имею!» – с издевкой проронил полковник и открыл дверь в заветный отсек. «Ничего ты не имеешь!» Андрей собрался силами и продемонстрировал почти ту же скорость реакции, что и прежде. Он скинул пистолет и разрядил весь магазин, целя по ногам. Штормило Андрея изрядно, но, по крайней мере, одна пуля все же нашла цель. Казакевич вскрикнул, запнулся о порог, выронил меч и свалился по ту сторону дверного проема. «Ну ты скотина!» – проревел Казакевич, ворочаясь вне зоны видимости. «Тебе конец!» Он дотянулся до рычага и потянул дверь на себя. Когда дверь захлопнулась, Лунев понял, что она ему напомнила. Дверь между отсеками подводной лодки. Только в них не было иллюминаторов из бронестекла. Зато размер и форма вполне соответствовали. Прочность наверняка тоже. Андрей с трудом встал и стянул с плеча зависшего спецназовца автомат. Мощный патрон с тяжелой пулей, который позволял пробить из вала даже самый лучший бронежилет, с дверью не справился. Хотя дистанция была минимальной. Бронестекло тоже устояло, лишь покрылось оспинками мелких осколков. Казакевич по ту сторону преграды беззвучно рассмеялся, а затем сменил гримасу на практически зверскую и стиснул зубы. У Андрея внутри шевельнулось очень скверное предчувствие. Он обернулся к командиру спецназа и заорал, что было сил, практически ему в ухо. «Проснись, твою мать, Бражников!» Командир вздрогнул, опустил руку и недоуменно похлопал покрасневшими глазами. «Что? Где он?» «Спрятался! Уводи людей, сейчас что-то будет!» «Что?» Бражников повертел головой, безуспешно пытаясь прийти в себя. «Нет! Надо его достать. И главный компьютер надо найти. Вырубить зов. Плюнь на все, отводи народ. Командир попытался продолжить спор, но в этот момент пол ощутимо вздрогнул, а по бетонному потолку точно над головами Лунева и Бражникова поползла пугающих размеров трещина. Андрей рефлекторно пригнулся и смахнул с волос посыпавшийся из трещины песок. Не прошло и пары секунд, как из трещины начала литься вода. Сначала крупными каплями, а затем и струйками. Примерно в тот же момент стоящие вдоль стен стеллажи начали рушиться на пол, придавливая бойцов. А столы тумбы, звеня уцелевшими стекляшками, принялись хаотично двигаться и с грохотом биться друг от друга. Словно электромобильчики на площадке аттракциона «Автодром» в так и не открытом Припятском парке отдыха. Спецназовцы попятились, не дожидаясь приказа. Командир же все-таки крикнул. «Отходим!» Для двоих ребят эта команда запоздала на целую жизнь. Кусок плиты перекрытия, размером примерно 2 на 2 метра, рухнул, похоронив под собой сразу обоих бойцов. В образовавшуюся дыру тут же посыпался грунт, песок, и уже настоящим водопадом хлынула вода. При таком напоре до полного затопления бункера оставалось не больше 3 минут, а если Казакевич поднажмет, то еще меньше. Спецназовцы бросились к двери, но она оказалась запертой. И все попытки повернуть запорный рычаг ни к чему не привели. Лунев подозревал, почему. Он развернулся и потратил оставшиеся патроны, пытаясь, если не прошибить бронестекло, то хотя бы напугать Казакевича, отвлечь его от экспериментов с разрушительным даром телекинеза. Но попытка привела только к одному. Полковник снова рассмеялся, показал себе на лоб и прижался к стеклу. Смысл пантомимы был понятен. «Стреляй сюда, наемник. Мое оружие здесь. И оно гораздо эффективнее твоего. Вот почему ты скоро погибнешь, а я продолжу то, что начал». Лунев отсоединил пустой магазин автомата и скрипнул зубами. Ему был до зарезу нужен всего один бронебойный патрон. Всего один. «Так ведь он у меня есть!» Андрей сунул руку в карман. «Тот, что остался после стрельбы в склепе, точно есть!» На то, чтобы зарядить вал, ушла секунда. Казакевич не успел ничего сообразить. А когда Лунев резко поднял автомат и выстрелил, соображать полковнику стало поздно. Да и нечем. Пуля пробила зеленоватое стекло, просверлила врагу череп точно между глаз и вынесла через здоровенную дыру в затылке все его расчудесные, накачанные пси-сывороткой мозги. В ту же секунду в бункер вернулось будто бы уходившее на перекур время. Спецназовцы задвигались вдвое быстрее, несмотря на стремительно растущий уровень воды. А заклинивший рычаг поддался. И почти сразу в одну из дверей по правой стене бункера начали отчаянно колотить запертые в соседнем отсеке люди. «Старый, уходи!» — крикнул Бражников, последним из спецов покидая отсек. «Догоню! Выбирайтесь!» «Лови!» Офицер бросил наемнику потерянный шлем. «Без него не вынырнешь!» «Спасибо, спецура! Уходи!» Андрей махнул рукой. «И не ждите меня наверху!» Лунев развернулся и побрел к первой двери. Вода поднялась выше колен, но Андрея это не пугало. С шлемом не пугало вообще. Воздуха в баллоне оставалось на полчаса. За это время можно даже переплыть пруд-охладитель, а не только выбраться из затопленного бункера в 300 метрах от пристани. Наемник навалился на рычаг и открыл дверь. За ней обнаружился еще один отсек, вдвое больше, и тоже частично затопленный. Первое. Стараниями Казакевича прорезавшая потолок трещина повредила перекрытие и там. В отсеке Андрей обнаружил 3 перепуганных мужчин в белых халатах и 2 охранников, при виде наемника, мгновенно вскинувших руки к потолку. Почему люди стучали, а не пытались выбраться самостоятельно, стало понятно сразу. Изнутри на двери просто не было никаких рычагов. Получалось, что в аварийной ситуации все, кто здесь работал, были обречены. «Говорю один раз, грозно заявил Андрей. «Отдайте диск с программой компа, управляющего генератором зова. И свободны!» «Да, да!» Один из халатов засуетился. «Можете весь компьютер забрать! Это всего лишь ноутбук! Очень мощный, но небольшой!» Он захлопнул ноутбук, положил в кейс и почти с поклоном подал Луневу. «Мы здесь в положении рабов!» Оправдываясь, пробормотал он. «Нас заставляли! А бежать отсюда непросто! Да и как выбраться из зоны? Мы же не сталкеры!» «Вода не повредит?» Не слушая причитания ученого, спросил наемник. «Кейс влагонепроницаемый. А вот тут ремешок. На плечо удобно вешать. В смысле, носить. На плече». «В соседнем отсеке кто сидит?» «Там мутанты. Подопытные». Глазки ученого забегали. «Их лучше оставить здесь». «А может, лучше тебя здесь оставить?» Лунев схватил ученого за лацкан и халата и сильно встряхнул. «Где люди? Пленные где сидят? Говори, тварь подвальная!» «Господин... наемник!» Подал голос другой ученый. «Ради бога, отпустите нас! Мы же утонем! В большинстве отсеков действительно подопытные мутанты, а люди только трое, вот за этой стеной. Они в клетках первого яруса, ближе к двери». «То есть утонут в первую очередь?» Андрей отпустил ученого, закинул кейс на плечо и ринулся обратно в переходный отсек. Открыть соседнюю дверь оказалось не сложнее, чем предыдущую. Но обстановка в новом помещении была далеко не такой спокойной. Воды здесь было гораздо больше, чем в переходном отсеке, и Андрея едва не унесло хлынувшей из отсека волной. Уцепившись за рычаг, наемник удержался на месте и оценил обстановку. Вдоль обеих стен располагались двухъярусные клетки, в которых теоретически должны были бесноваться самые разнообразные мутанты. Но большинство клеток пустовало. Только в трех, у самой двери, как и говорил ученый, сидели пленники. Первым на глаза попался знакомый Андрею по нынешнему рейду военный проводник. Он был явно не в себе. Скорее всего, ранен. Но пока держался и даже ухитрялся держать голову выше уровня воды, поднявшийся уже до середины клеток. В клетке рядом было пусто. А дальше сидела та, ради кого Лунев, собственно, и задержался в бункере. «Старый!» – радостно взвизгнула девушка. «Вытащи меня отсюда! Все долги прощу!» «А ключ где взять?» – наемник обернулся. Никаких ячеек или крючков с ключами поблизости не наблюдалось. Смастерить отмычку было не с чего, да и некогда. Оставалось прибегнуть к старому проверенному способу. Лунев почти нырнул, расстегнул кобуру на лодыжке и достал резервный пистолет. Замок на клетке Ольги открылся с первого выстрела. На клетке сталкера только со второго. «Я еще тут!» – пробулькал кто-то из клетки у другой стены. «Вода прибывает!» – напомнила девица. Андрей не отреагировал на ее реплику. Он подплыл, идти уже было слишком сложно, к третьей клетке и прицелился. Замок находился под водой, но не глубоко. Из трех выстрелов удалось все-таки его открыть. Лунев бросил разрядившийся пистолет и помог почти захлебнувшемуся пленнику выбраться из смертельной ловушки. «Я тебя знаю». Выждав, когда пленник прокашляется, сказал Лунев. «Ты раньше по востоку бродил, но потом пропал». «На запад переметнулся». «Напарнику говорил». Сталкер кивнул. «Я Мотя. А ты?» Андрей не успел ответить. Сзади раздался громкий всплеск, и наемник был вынужден прервать беседу. Он резко развернулся и блокировал удар огромного кулачища. В первую секунду Лунев решил, что на него напал вырвавшийся из клетки псевдогигант. Но когда противник снова замахнулся, наемнику стало ясно, что это всего лишь человек, просто очень большой. Второй удар Лунев не только заблокировал, а еще и провел болевой прием. Громила заревел, как разъяренный медведь, глотнул воды и поперхнулся. Лунёв резко усилил нажим, и в локте у противника отчетливо хрустнуло. А враг ушел под воду, вынырнул, отчаянно закашлялся и вдруг вытащил из-за пояса здоровенный тесак. Андрей отпустил сломанную конечность противника, позволил ему ткнуть ножом в воздух, неуловимым движением выбил тесак и коротко с чувством врезал неповоротливому гиганту в челюсть. Взгляд Громилы остановился, и он медленно ушел под воду. «Все, валим отсюда!» Лунёв подтолкнул Мотю к Ольге. «Помоги ей раненого тащить. Плывем через два отсека, потом налево по коридору. Мимо операционных прямиком в шлюз. Погнали!» Шлюз был открыт и обесточен. Ни над внутренней его дверью, ни снаружи лампы уже не светились. Погасли они в коридоре. Едва беглецы выплыли из бункера в грот перед воротами. Затопленное логово будто дождалось, когда покинут его последние люди, и испустило дух, словно сдохший гигантский мутант. Людям же до покоя, и желательно не вечного, оставалось преодолеть еще немало трудностей. В первую очередь следовало найти оптимальный путь эвакуации. Лунёв предполагал, что спецназ покинул помещение тем же путем, которым и пришел, под водой. А вот как выбрались отсюда ученые и выжившие охранники, было неясно. А вряд ли через подводный тоннель. Наемнику и компании, имея на руках раненого, тоже было бы лучше пройти сухим путем. Но искать потайную дверцу в кромешной темноте Андрей не стал. Уровень мутной бурлящей воды рос стремительно и неуклонно. Поэтому получалось, что единственным вариантом оставался путь под водой, трудный и чертовски холодный. Беглецам следовало добраться до дальней стены грота перед воротами, нырнуть на несколько метров, проплыть по затопленной части тоннеля и вынырнуть ближе к берегу. Ничего особо сложного, если ты нормально экипирован. Но из четверых таковым был только Лунёв. Боевые костюмы относительно прилично держали тепло. Но кроме тепла человеку требуется еще и воздух. А у троих из четверых не было изолирующих масок. К тому же раненый сталкер оставался бы слабым звеном, даже будь он в маске. «Поплывешь первым», — приказал наемник Моти. «Когда скажу, нырнешь. 3 метра вниз и прямо. Там увидишь, труба такая. Когда закончится, сразу всплывай. Проплывешь дальше, чем надо, сом сожрет. Все ясно?» «Темно там», — Мотя коротко откашлялся. «Я не боюсь. Просто как я трубу найду?» «Вот, держи». Андрей вручил ему фонарик. «За тобой поплывет Ольга. За ней проводник. Вынырнешь, вдохнешь и сразу вниз. Помогать. Понял?» «Ему помогать?» Мотя засомневался. «А донырнет?» «Не вопрос». Андрей обернулся к Ольге. «Ты будешь сталкера тянуть, а я толкать». «Ну да, тебе-то проще», — завистливо протянула девица. «В маске-то». «Проводник, ты на связи?» Андрей подплыл к Бибику. «У тебя какой позывной?» «Бибик», — негромко ответил сталкер. «Не доплыву я, старый. Ныряйте без меня». «Я решение не меняю», — отрезал Лунёв, снимая шлем и надевая его на голову Бибику. «Только не вздумай отключиться. Понял? Ты мужик крупный. Застрянешь в трубе, нам обоим кирдык. Все. Погнали». Найти трубу оказалось несложно и без фонарика. Мотя опасался напрасно. Над тем местом, где она начиналась, образовалась большая воронка. На вид водоворот был жутковатым. Мутная вода бурлила и угрожающе ревела, но никто не струсил. Во всяком случае, не подал вида. Все четверо один за другим мужественно позволили затянуть себя на дно, а затем и в трубу. Полученное ускорение помогло и на глубине. Половину пути по затопленной части тоннеля ныряльщики почти не гребли, только отталкивались от скользких стенок, чтобы не удариться о них головой. Когда же, по данным внутренней навигации, до выхода оставалось меньше трети, плыть стало сложнее. Давление и низкая температура воды, плюс недостаток кислорода, начали действовать на нервы даже Луневу, что уж говорить о Моте и Ольге. Наемник их почти не видел, и судя по тому, что Бибика в конце подводной одиссеи ему пришлось транспортировать в одиночку, сталкер и девица запаниковали и рванули вперед и вверх из последних сил, забыв об обозе и об арьергарде. Лунев их не винил. В зоне каждый сам за себя. Хотя, получается, не каждый. Выталкивая Бибика из тоннеля, подумал Андрей. Но это его проблемы. То есть мои. Едва Лунев так подумал, выяснилось, что на самом деле проблем у него гораздо больше, чем кажется. Еще одна, очень даже весомая, внезапно появилась у Андрея на ноге. Наемник попытался ее стряхнуть, но ничего не вышло. Лунев наугад двинул другой ногой и попал во что-то мягкое. Андрей пощупал повисшую на лодыжке гирю еще разок и понял, что за ногу его держит кто-то очень крупный, но неповоротливый. Первой пришедшей на ум кандидатурой был тот громила из отсека с клетками. Как он протиснулся в трубе, было непонятно, но сейчас Лунева занимало другое. Как от него отвязаться? Да желательно поскорее, пока в легких не начался пожар от недостатка кислорода. Наемник вытащил нож и наугад полоснул по вражьей руке, зажавший щиколотку будто в тиски. Но кевларовый костюм противника выдержал испытание на прочность. Андрей попытался выгрести к поверхности, и это почти ему удалось. Но десятипудовая гиря все-таки утащила его обратно на дно. Лунев снова ткнул наугад, но попал во что-то металлическое и выронил нож. В мозгу запульсировал тревожный сигнал. Подводная схватка грозила серьезным перерасходом дефицитного кислорода. В полной темноте было трудно определиться, но Андрею показалось, что перед глазами уже поплыли темные пятна. Верный признак кислородного голодания. Андрей взял себя в руки и сменил тактику. Вместо того, чтобы рваться к поверхности, он нырнул на глубину и начал загребать в направлении ямы, жилища сомопереростка. Внезапно забурлившая прямо по курсу вода стала хорошим ориентиром в кромешной темноте подводного царства. Лунев поднялся на метр, а затем резко сгруппировался и выполнил кувырок. Не ожидавший такого финта, громила не успел ничего предпринять. Он проплыл дальше, тоже перевернулся, правда не группируясь, но так и не отцепился. Андрей на миг засомневался, что задумка воплотится в жизнь. Но тут вода снова забурлила, послышался басовитый искаженный водой крик, и щиколотка наконец освободилась от тисков. Громила получил противника своей весовой категории. Хотя какие могли быть тут категории? Для сома-мутанта этот кусок мяса был на один зуб. Закуска, не более того. Лунев резко оттолкнулся от илистого дна и пошел на всплытие, как ракета из шахты подлодки. Вынырнул он всего в 10 метрах от товарищей и, как оказалось, очень даже вовремя. Бибик не подкачал под водой в трубе, но все-таки отключился, как раз когда наемник оказался на поверхности. Лунев шумно выдохнул, жадно вдохнул, ухватил раненого за ворот, закинул на спину и потянул к берегу, загребая одной рукой. При этом он умудрился обогнать обоих сопровождающих и, более того, нашел в себе внутренние резервы, чтобы, вытащив на сушу Бибика, вернуться на помощь выбивающейся из сил девице. Как выяснилось, за каких-то 20 метров до берега у нее свело судорогой обе ноги. Учитывая, что купание происходило в конце октября, это было неудивительно. В теории помочь ей должен был Мотя, но сталкера и самого трясло так, что было непонятно, как он сумел доплыть и вскарабкаться без посторонней помощи на причал. Андрей позволил себе перевести дух только тогда, когда все четверо, сидя и лежа, расположились на старом замшелом причале. На компанию отпускников они походили мало, но умиротворенности на лицах у всех четверых было не меньше, чем у ялтинских пляжников. И это несмотря на переохлаждение и полные желудки грязной воды. Лунев растянулся на холодном бетоне, раскинул руки и впервые за много лет уставился в небо. Не для того, чтобы высмотреть вражеский вертолет или проследить, в какую сторону ветер несет облака, а просто так. Просто ни на что другое не осталось сил. Сначала Андрей никак не мог понять, что изменилось в небе над зоной. Когда же усталость немного отступила и мозги снова начали работать, он с удивлением обнаружил, что оно почти очистилось от туч и теперь щеголяет богатым нарядом из крупных звезд. Явление было нехарактерным, ведь обычно над проклятой территорией хороводили низкие темные тучи, а поэтому заслуживало внимания. Может быть, это даже какой-то мистический знак. Кто знает? Разве что девчонка-зажигалка. Она ведь во всякую чушь верит. Должна разбираться и в предзнаменованиях. Андрей несколько раз глубоко вдохнул холодный воздух, сел и, опустив взгляд, встретился с глазами Ольги. Она смотрела не то чтобы влюбленно, но с благодарностью, это точно. «В расчете?» – спросил Андрей. «Не вопрос. Как ты говоришь?» Стуча от холода зубами, сказала девица и кивнула. «Вода холоднющая! На этот раз вообще чуть не околела! Как ты думаешь, мы порядочно изотопов хлебанули?» «Выживешь!» — Андрей усмехнулся. «Слушай, остывшая барышня, может, все-таки скажешь, как тебя зовут на самом деле? Смокер — это как-то чересчур. А Ольга тебе, если честно, не подходит. Тебе бы имя Брунгильда подошло. Или Матахари?» Ольга опять помотала головой. «Прости, старый, но я тебе все, что хочешь, скажу. И вообще, можешь на меня рассчитывать, что бы ни случилось. Только не спрашивай, как меня реально зовут. Ну, пунктик у меня такой». «И не единственный», — наемник кивнул. «Ладно, Оля, живи под чужим позывным. У каждого свой прикол, и не всегда его можно объяснить». Спутники, конечно же, не понимали, о чем говорит наемник, и очень бы удивились, прочитав его мысли. А подумал он в этот момент о том, что, вытащив этих людей из подводной ловушки, нарушил секретный параграф контракта, согласно которому никто из случайных свидетелей не должен был выжить. Зачем Лунёв спас незнакомых сталкеров и сдвинутую по фазе девицу? Ради чего было терять деньги? Андрей не мог объяснить это даже самому себе. Как женщина, Ольга наемника не интересовала. Наверное. Хотя... Нет. Все-таки не интересовала. Как деловой партнер? Точно. Слишком уж много у нее этих пунктиков. Мотя выглядел типичным неудачником, который в будущем тоже вряд ли пригодится. А военный сталкер в контракте упоминался и вовсе как расходный материал. В общем, разумного объяснения своей благотворительности Андрей не находил. Но это его почему-то не волновало. Сделал и сделал. А дальше будь что будет. Действительно, у каждого свой прикол, и не всегда его можно объяснить. Будь что будет. Андрей взглянул на часы. А будет еще круче. До выброса час, уйти нереально. Только улететь. Но на чем? «Слышите?» — вдруг встрепенулась девица. «Кажется, вертушки стрекочут». «Вертушки?» Лунев встал и уставился в небо. Судя по цветным огонькам среди звезд, с севера действительно заходили два вертолета. Андрей похлопал по карманам и обернулся к Моте. «Фонарик где?» там...» Сталкер указал на воду. «Я случайно выронил!» «Плохо. Без сигнала они нас не увидят». «Увидят», — прошептал очнувшийся Бибик. «По маячку сориентируются и в ПНВ рассмотрят. Ты им еще трофеи покажи, точно мимо не пролетят». «Ты о чем?» – не понял Андрей. «В сумке у тебя. Что? Явно не твое добро». «А, ты об этом?» Лунёв снял перекинутый через плечо ремень, подошел к краю причала и на вытянутой руке повесил кейс над водой. Вертолеты снизились, затем один завис над пристанью, а другой сел на причал. В борту раскрылся люк, и показавшийся в его проеме человек махнул рукой с зажатым в ней фонариком. Лунёв снова повесил кейс на плечо, помог Бибику подняться и потащил его к вертушке. Из винтокрылой машины выпрыгнули двое и побежали к ходокам. Один из встречавших оказался Бражников. «Ну ты даешь!» Восхищенно произнес он, помогая наемнику и его спутникам подняться на борт. «Это к ней!» Лунёв кивком указал на Ольгу, а затем подсадил на борт Бибика. «Принимай своего 300-го, Бражников. Хоть один вернется, и то хлеб. Получается, не зря ты их страховал. И я тоже». «Двое!» Бражников указал на второй вертолет. «На том борту полковник Дорогин. Мы по пути операционной проверили. Нашли кое-как, вытащили. В полной отключке, но живой. Медики обещают откачать». «Вообще красота!» Андрей забрался в вертолет. Уселся на скамейку и устало кивнул. «А еще вот это. Пресловутый артефакт». Он положил на колени кейс с компьютером. «Артефакт?» – удивился офицер. «В каком смысле?» «В переносном. Как и все в этой истории. И аномалии, и артефакт, и люди-мутанты. Все фиктивное. Все сотворенное руками тех умников из лаборатории, а не зоной». «В компе секрет зова?» – предположил Бражников. «А хрен его знает!» – Лунёв пожал плечами. «Может, и не только зова. Меня это не интересует. Для меня это просто чемодан с деньгами. Я же наемник». Он закрыл глаза и отвернулся, как бы давая понять, что на сегодня исчерпал все лимиты и подвигов во славу Золотого Тельца, и разговоров. Бражников его понял. Он и сам вымотался за эти долгие сутки, как бобик. Правда, в отличие от наемника, старался он не ради чемодана денег, но этот нюанс волновал офицера меньше всего. Лунёв сказал бы на это: у каждого свой прикол, Бражников — у каждого своя работа. В остальном разводящей группировке наемников и офицер спецназа мыслили практически одинаково. В нормальном мире ситуация почти нереальная, в зоне – обычная. Слишком уж тесно здесь сплетаются и судьбы, и понятия справедливости. И что самое главное, слишком уж черное и белое тут походят на серое. Даже день и ночь кажутся одним временем суток. Временем бесконечных сумерек. Вечерних или утренних. Кто знает. Разве что сама зона.